Глава 10. Далекие близкие люди. Тамару тошнило. Муть жила внутри и подкатывала к горлу кислым комом. Упиралась в сцепленные зубы и отступала. Если Тамара зубы разожмет, то муть выплеснется желтым желудочным соком. Васька станет волноваться. Он уже весь извелся. Ходит вокруг, скрипит, раздражает. Он и прежде порой раздражал. Но сегодня особенно. От Васьки пахнет валерьянкой, корвалолом и еще чем-то. Как будто он вывернул на себя содержимое аптечки. И выражение лица у него виноватое, расстроенное. Но ложь. Васька маму недолюбливал. И сама Тамара. Нет, конечно, она любила. Ведь родителей положено любить, даже если они кажутся непонятными. Мама у Тамары вызывала удивление. Она всегда слишком громко говорила, слишком ярко одевалась, слишком яро отстаивала собственную правоту, отметая и тени чужих сомнений. Мама любила Татьяну, а вторую дочь считала неудачницей. А теперь мама умерла. Тамаре сообщили об этом утром. Васька сказал, уже пропахший лекарствами и виноватый, заискивающий, уговаривающий не волноваться. Тамара и не волновалась, ей вредно, просто тошнило. Их позвали первыми, и Васька подал руку. Повел, а в дверях еще и обнял. С порога же заявил. «Моя жена беременна, ей нельзя волноваться». Как будто кому-то есть дело до Томкиного положения или всего остального. «Я в полном порядке», — сказала Тамара излишне сухо. Присев, она положила руки на стол. И оперлась, подалась чуть вперед, нарушая границу между собой и человеком по ту сторону стола. «Вы уже знаете, кто убил мою маму?» Человек растерялся. Люди всегда теряются, когда реальность не соответствует ожиданиям. Он вот ждал слез, готовился успокаивать. Воды вон налил в стакан, бумажных салфеток заготовил. А теперь отрепетированные фразы застряли в горле. «Я хочу знать, что вы сделали, чтобы поймать убийцу моей мамы?» Тамара спрашивала, глядя в глаза, и человек смутился. «Здравствуйте», — сказал он, отодвигаясь от стола. «Сидиков Иван Петрович, оперуполномоченный местного». «Я про маму спросила», — перебила Тамара. «Мы работаем. Томочка, не нервничай, тебе вредно». «Мне вредно быть в одном доме с убийцей». Томочка сцепила пальцы в замок. Не переборщить бы, но тошнота здорово мешала думать. Токсикоз начался? Не вовремя. Вся эта история совершенно не вовремя. И Тамара не желала возвращаться в этот дом. Надо настоять на том, чтобы уехать. Мамы нет, квартира в Тамарином распоряжении. Им с Васькой хватит квартиры. Циничные мысли, нельзя их показывать. Люди не любят циников. Не доверяют. И, выдохнув сквозь сцепленные зубы, Тамара сказала. «Извините, пожалуйста, у меня гормоны. Совершенно не отдаю себе отчета в том, что говорю». «Вы, главное, не волнуйтесь. Не волнуйтесь». Иван Петрович вытащил салфетку из пачки и вытер губы. «Расскажите, пожалуйста, как все было?» «Обыкновенно было. Тамара спала. Ей снились голуби, которых кормила Татьяна. И голуби эти дрались за еду. А потом, когда есть стало нечего, стали клевать руки. Татьяна же смеялась. У нее был на редкость мерзкий смех. «Меня Вася разбудил. Сказал, что мама умерла». И Тамара все-таки заплакала. Она не хотела плакать. Это было бы неправильно. Плачут слабые. Сильные скрывают слезы и льют их лишь тогда, когда оказываются наедине с собой. «Мама умерла!» Тамара вдруг потеряла все слова, кроме этих, бессмысленных, и повторяла, повторяла их, пока губ не коснулся стеклянный край стакана. «Пейте, пейте!» — уговаривали ее, и Тамара пила холодную воду, которая не приносила успокоения, но осаживала тошноту. Я не хотела, чтобы мама сюда ехала, а она настояла. Понимаете, этот дом, он как бы наследство. Ну, то есть, по закону мы в права вступить уже были должны, но не вступили. А тут вот я, и ситуация изменилась. И мама сказала, что надо ехать, решать с домом. Она меня не слушала, она никого не слушала. Васька обнял. Руки у него теплые, надежные, в них дышится легче. И Томка дышит, выдавливая из себя слезы и страхи. «То есть вы являетесь наследниками первой очереди, я верно понял?» «Верно», — ответил Васька. «Мария Петровна, Томка вот, Олег и еще Алешка, ну, Киркин сын. Его Серега признал, значит, он законно имеет долю. Правильно я сказал?» Тамара кивнула. «Мама с самого начала хотела дом продать, а деньги поделить. Это было бы справедливо. Каждому его доля. Кира, конечно, не против была, а вот Олег уперся. Уговаривал подождать. Мама слушала, а потом... А потом...» «То есть Олег не хотел продавать дом?» «Не хотел. Это он маму убил?» «А с чего вы так подумали?» «А человечек этот не так уж и прост. Он носит клетчатый пиджак на три пуговицы и смешной лиловый галстук при желтой рубашке. Но наряд этот — оболочка. Все смотрят на рубашку, галстук и пуговицы, не замечая лица. Лицо у Ивана Петровича вытянутое, с тяжелым подбородком и покатым лбом. Узкий нос с горбинкой разделяет лицо пополам. И меткой на левой половине. Родимое пятно, похожее на Австралию, с детской контурной карты. Пятно это — та же ложь, а правда — в глазах. Жесткие, умные, колючие. Видит Иван Петрович Тамарины фокусы. Поддается. Ну, кому еще? Тамара всхлипнула. Кому надо маму убивать? Она же по-честному хотела на всех поделиться. Три семьи и четыре доли. Две четверти больше одной трети. Как вы полагаете, это могло бы стать мотивом? Да, нет, не знаю. Выберите нужный вариант. Деньги — объективная реальность мира, а голуби — миф. Страшная сказка для взрослых. Или имеется другой вариант. Иван Петрович вытянул руки. Точно желал добраться до Тамары. Год назад погибли ваша сестра и племянница. Сейчас ваша мать. Орудие убийства в обоих случаях — топор. Остается вопрос, кому ваша семейка настолько поперек горла встала? «Тише, Тома, тише!» — шептал Васька, уткнувшись в волосы. Его дыхание щекотало, мешая сосредоточиться. «Он идиот. Сам не понимает, что говорит». Тамара сидела у окна. За окном лежал сад, разрезанный дорожками на асимметричные сегменты, как куски мозаики, на которые лохматые деревья и неряшливый кустарник, забор, поле и кусок дороги. Она прячется под горизонтом, словно желая убедить, что за этим горизонтом ничего больше нет. «Давай уедем отсюда». Тамара вывернулась из объятий мужа. Подойдя к окну, она толкнула створки. Раскрылись, впустили прогретый солнцем воздух и легкие цветочные ароматы. «Мамы нет, квартира моя, по закону. На нее-то больше не найдется претендентов. Будем жить». Тамаре было страшно оглядываться, поэтому смотрела она вниз. Дорожки, скамейки, постамент без статуи. Сергей хотел парк именно со статуями, чтобы как настоящий, исторический. Зачем? «Томочка, а дом?» «Мне не нужен дом. Подоконник сухой и гладкий, на стекле пыль. Мама собиралась отмыть стекла и навести марафет. Смешная. Разве люди, которым принадлежит этот дом, убираются сами?» «Нет. Они кого-нибудь зовут. Только у мамы теперь не было столько денег, чтобы позвать рабочих. Мама рассчитывала на Тамару, а Тамара вышла замуж за человека, у которого денег нет. Глупая. Глупая девочка». Васька сел на комод, антикварный, поддельный, и сказал: «Ты не о себе подумай». «А о ком? О нем? И не права ли мама была, когда говорила, что Васька лимита? Откуда он? Из-под Владивостока, край света, если разобраться. Место, где небо и земля сливаются, сшитые воедино морем. Море приносит холодные зимы и зябкие весны. сырость, серость, нищету. Ваське лучше здесь, рядом с Тамарой. Она не против, но она не желает оставаться в доме. «Теперь тебе принадлежит половина. Этот тип не прав. Вы уже вступили в права наследования, так?» Тамара кивнула, прикусив губу. «Любила ли он хоть когда-нибудь?» «Наверное, любил. Ложь недолговечна, а с Васькой они уже год вместе. И весь этот год было ли ей плохо?» «Не было». «Значит, все поделено. А теперь мамина доля отойдет тебе, как единственной наследнице. Понимаешь?» «А тебя только деньги интересуют, да?» Злость прорвалась. Выплеснулась пузырем ядовитого болотного газа. Она преображалась в слова, а слова летели и ранили. «С самого начала, да? И теперь? Тебе же хорошо, мамы нет. Никто нервы не треплет, никто не стоит между тобой и...» Васька обнял, прижал к себе и держал крепко, не позволяя вырваться. «Глупенькая моя», — прошептал он. «Ну что ты такое говоришь?» «Правду? Иначе зачем он продолжает мучить Тамару?» «Ты просто расстроена. Я понимаю. Все понимаю, поверь. Но пройдет год или два, и ты сама начнешь жалеть, что упустила этот шанс. И кого ты обвинишь?» «Разве я тебя обвиняла?» «Нет, конечно, но...» Палец прочертил дорожку на Тамариной шее, тронул волосы, коснулся уха. «Но мой долг — заботиться о тебе и о ребенке. Посмотри». Тамара смотрела. Она целую чертову вечность смотрела на этот сад, но не увидела, когда в нем появилась Соломея. Рыжие волосы ее — маяк, зовущий солнце. И то откликнулась, плеснула светом. «Это не дом, это деньги. Дело для меня, спокойная жизнь для тебя. Наше будущее и будущее ребенка. Хороший сад, приличная школа, университет, возможно, что и иностранный. И всего-то надо потерпеть». Но Тамара не в состоянии терпеть. Ей противно и страшно. И еще ее тошнит. «С тобой ничего не случится. Я обещаю. Ты же мне веришь?» «Конечно», — дрогнувшим голосом ответила Тамара. Вдруг вспомнилось, что ночью она проснулась и лежала в кровати одна. Она отвыкла быть одна, но совершенно не испугалась, просто удивилась, куда бы Ваське уйти. Он ведь всегда рядом, или почти всегда. Она лежала, глядела в потолок и ждала. Очень долго ждала, пребывая в сладкой спокойной полудреме. И когда входная дверь заскрипела, Тамара провалилась в сон. «Вась, а куда ты выходил ночью?» Она не стала поворачиваться, потому что боялась увидеть его лицо. «Я не выходил, маленькая. Я все время был рядом». «Но...» «Но тебе что-то приснилось. Ты очень беспокойно спишь. Может, стоит купить снотворного?» «Не надо. Это гормоны. Пройдет». Тамара улыбнулась. У нее хорошо получалось улыбаться. Без фальши. В распахнутое окно влетела паутинка, закружилась и села на картину с подсолнухами. Лучше бы на картине были ромашки. На ромашках Тамара гадала бы, врет или нет. «Ты иди, ладно? Я полежу немного, голова кружится». «Конечно. Хочешь, я тебе своего чая принесу?» Он сам собирал травки, сушил и смешивал. А смеси заваривал каким-то особым образом. В результате чай пах летом. «Принеси, пожалуйста». Васька выходил из комнаты на цыпочках и дверь закрывал осторожно, придерживая за край. Знал, что петли скрипят. Или просто заботу выказывал.